«Точно так», — подтвердил капитан. «Это мера для вас. Вы обманули мое доверие, мсье де Кукан. Я считал вас приличным человеком, а вы паршивый негодяй, предатель и подлая тварь». «Это вы обманули мое доверие, идиот!» Взволнованно бубнил Петр, поскольку они уже ехали между загонщиками и ловчонками, установленными за воротами Сан-Петра, и до ее тяжелой, увенчанной башней глыбы, вырисовывавшейся на фоне звездного неба, уже можно было добросить камнем. «А я-то думал, что вы на самом деле порядочный человек, а вы темный, невежественный, упрямый скот. Милосердие божеского ради, пошевелите своими мозгами, если они у вас уцелели. Ведь ежели бы ваша версия соответствовала действительности, герцог давно бы отправил за мной погоню. Как и чем вы объясните, что никто меня не преследует? Только тем ли, что Гамбарине пока неизвестно, что я бежал из заточения, откуда меня вывела прекрасная женщина, пощадившая мою молодость? Остановитесь, пока есть время!» Внезапно из центра города донесся топот кавалькады, сопровождаемый высоким звоном трубы, и на башне Сан-Пьетро послышались звуки оживления и суматохи. Слышен был грохот деревянной колотушки, которой отодвигается клинообразная перекладина, положенная поперек обеих створок главных ворот. Потом громыхнул и щелкнул замок, отпертый ключом, таким огромным и тяжелым, что его предпочитали носить на плече, как ружье. И створы двери со страшным скрипом, сопровождаемым кряхтеньем людей, которые на них налегли, медленно начали раскрываться. «Видно, не уйти мне от четвертования. Афинетте не спастись от моего смертного вопля!» Подумал Петр и стиснул зубы, которые начали вдруг неудержимо стучать. Из ворот выскочил отряд голубых мундиров, ведомый человеком с зажженным факелом в руках. Проехав мимо Петра и его провожатых, они замедлили бег. «Вам не встречался одинокий всадник?» Бросил через плечо предводитель отряда, освещавший дорогу факелом. «Говорите!» — шепнул капитан Петру сразу же. Стоило ему увидеть голубые мундиры, он спрятал свой пистолет. «Встречался!» — ответил Петр. «Он поскакал к побережью по направлению к Римини». Гвардейцы тронули своих коней и скрылись. «Но вас мы и не впустим в город», — сказал один из стражников, карауливших ворота, которые до сих пор стояли распахнутыми. «Нынче въезд запрещен для всех без исключения и без пардону, даже для самого папы». «Неважно, мы подождем до утра», — ответил Петр. «И утром никого не впустят», — предупредил стражник. «Усилена бдительность». «В Трамбе что-нибудь произошло?» — спросил Петр. «У нас убили герцога», — отозвался стражник. «И створки ворот захлопнулись жалобным скрипом». «Ну, теперь вы сами поглядели и убедились», — обратился Петр к капитану. «А я и говорил, что мы поглядим», — возразил капитан. «Запомните, если я сказал, что это случится, значит, оно случится». «Ладно, запомню», — сказал Петр. «И был бы вам признателен, если бы вы оказали мне любезность и велели Гино и Пуччо перестать тыкать меня под ребра своими пистолетами». Капитан сердито буркнул, отдавая нужный приказ. «По-моему, вы изменили свой взгляд на создавшееся положение», еще до того, как получили соответствующую информацию».